6. На свете не было менее похожих людей, чем мои родители. Когда кожа у мамы становилась коричневой от загара, папа смеялся и говорил, что с каждым днем она становится все больше и больше похожа на него. Это была шутка, потому что он был ростом 6 футов и 3 дюйма, черноволосый, с ярко-зелеными глазами, а мама моя бледная и такая маленькая, что даже сейчас, когда ей 41, смотря издалека, ее можно принять за девочку. Птица маленький и светлый, как она, а я высокая, как отец. У меня тоже черные волосы, щель между передними зубами. Я очень тощая, и мне 15 лет.